которым офицеры не отдают сыновей, требуя делиться, в обмен на демобилизацию. Васу Никандровну, тетку, все эти несчастные жертвы Второй Чеченской войны отрядили в Москву, и она пошла по инстанциям. И только тогда дело сдвинулось. Солдат отпустили по домам, но и офицеров не посадили. Вот тебе и Чечня, вот и привычка к мздоимству. Рассказ одного молодого москвича, умолявшего сохранить его имя в тайне из-за боязни мести. В выходные, в полночь, ехал он с друзьями на дискотеку. Милиционеры, с закатанными выше локтя рукавами, с банданами на бритых лбах, остановили машину и сказали: «Заберем девчонку». А девчонка, жена одного из ехавших, впервые после рождения первенца, выбравшаяся вместе с молодым мужем потанцевать. «Заберем и не отдадим», — кричали правоохранители. Друзья держали молодого мужа за руки и убеждали ментов: «Ей скоро кормить. А нам что?» А всего-то вины юной матери забыла дома паспорт. «Значит, беспаспортная и не может предъявить прописку». Сговорились на 500 рублях, что муж заплатит за жену 1500, и тогда можно двигаться дальше. Оказалось, патрульная недавно из чеченской командировки. Покинув зону, заступили на боевую вахту в мирной жизни. И для них любая мелочь — повод к репрессиям, без участия в которых воины-чеченцы чувствуют себя не в своей тарелке. Хорошо, что не застрелили, раз чеченцы парировали все, кому рассказывала эту историю. Серьезно так говорили, ничему не удивляясь, смирившись. Спецмероприятие по имени «Чечня» совратило всю страну и продолжает ее дальнейшее озверение вперемешку с отуплением. Цена человеческой жизни и так была в России ниже всякого предела, а теперь и вовсе скатилась до тысячных долей. Именно поэтому прекращение войны для всех нас жизни подобно. Мы все, как неспасенный Курск, на смертельной для нас глубине. Но так и нет приказа к спасению. Год имени бабы Клавы. Вторая чеченская, такая, какая она получилась, уже много раз убеждала: «Не верь, когда в мирной жизни тебе говорят: не суйся, это не твое дело, себе дороже будет». В Чечне всегда надо соваться, потому что цена всему — жизнь. Сегодня чужая, завтра твоя. С одной стороны, история эта очень простая. 21 сентября 2001 года ранним утром бабу Клаву положили на носилки в Грозном, и поздним вечером она уже была в Москве. С другой, путешествие получилось не просто длинным и сложным, а выворачивающим наизнанку всю нашу сегодняшнюю жизнь. В нем переплелось все. И грозненские руины, так никем и не тронутые, где старикам уготовано добывать пропитание по законам военного времени. И тоннель генерала Романова, где в начале Первой войны был тот взрыв в самом центре чеченской столицы, рядом с которым жила бабушка, и, значит, мины, снаряды и обстрелы были ее ежедневным развлечением. И группа господ, окончательно утративших облик человеческий, и люди, отдавшие все, что у них было, для спасения совершенно неизвестной им старушки, и генералы, забравшиеся до хронического косоглазия в угоду собственным амбициям, и полковники с капитанами, оказавшиеся на голову выше своих генералов, и, наконец, вечная любовь, ненависть, злоба, отчаяние и зависть. Однако по порядку. Познакомились мы летом 2000-го. Обычная случайная встреча. На скамейке, чудом не сгоревшей, в растерзанном грозненском дворе, между проспектом Ленина и улицей Интернациональной, сидела очень немолодая женщина. И все было как обычно. Рядом со скамейкой зияла огромная воронка от бомбы. От развалин шел дурной запах всеобщего разложения. А в стороне, у люка с технической водой, в очереди терпеливо стояли люди. Они черпали мутную жижу и несли ее по каморкам для чая. Клавдия Васильевна Ануфриева, из общей картины выделялась одним. Она ни к чему не проявляла никакого интереса. Она была полностью слепа, инвалид первой группы, и ничего не могла предпринять самостоятельно, даже разжиться этим грязным питьем. Слепота в Грозном, где повсюду тебя ждут мины, растяжки, и значит, любой поход в туалет, в руины, канализация разгромлена, может закончиться взрывом. Это быстрый предопределенный конец. Так мы и познакомились. Клавдия Васильевна сидела, я, ошарашенная, стояла рядом со скамейкой, стараясь сообразить, как поступить дальше. Пройти мимо и узнать вскоре, что Клавдия Васильевна подорвалась? Но она ни на что не жаловалась, не плакала, хотя давным-давно ничего не ела, кроме хлеба, и была в платье многомесячного беспрерывного ношения. «Есть ли у вас родные где-нибудь в другом городе?» «У меня сын в Москве». «Так почему же вы не едете к нему? Тотчас. Вам нельзя тут оставаться», — сказала я первую пришедшую на ум мирную глупость, будто не знала, что все, кто мог, давно уехали из этого проклятого войной города. Клавдия Васильевна тогда лишь на минутку смутилась от какой-то семейной тайны, в которой и заключался, по-видимому, ответ на этот вопрос, но быстро собралась с мыслями и весело произнесла: «Жду поезда. Вот пустят его, и я поеду в Москву сама, чтобы никого не обременять. А телефон сына помните? Давайте позвоню ему, когда вернусь домой, расскажу, как вам тут». Телефон продиктовала, но попросила подробности не описывать. Он будет волноваться, у него ответственная работа. «А вы? О себе-то подумали?» Молча пожала плечами. И я знала, о чем это молчание. Подобный разговор был не первый в том Грозном. Десятки стариков, для которых жизнь в разрушенном городе казалась абсолютно противопоказанной, по мере того, как я перед ними появлялась, цепляясь за меня, как за соломинку, диктовали мне телефоны и адреса своих родственников в надежде, что весточка дойдет, и те, наконец, кинутся им на помощь и заберут из чертова ада в их города, где не стреляют. Впрочем, надежды оправдывались редко. Грозный — это место обитания забытых стариков.